Иван Сергеевич Соколов-Микитов. Звуки земли. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Рассказы. Вступительное слово Александра Соколова. Вступительная статья Вадима Чернышова. Москва. Русская книга. 21 век. 2007 год. Серия «Читаем на ночь». Содержание. Вступительное слово. Алексей Соколов. Радость открытий. Вадим Чернышов. Рассказы. На родной земле. От весны до весны. Звуки земли. Русский лес. Цветы леса. Звери в лесу. Кузовок сказок. Вступительное слово. Несколько лет назад, отправляясь в дальнюю командировку, я взял в самолет только что опубликованную новую повесть Валентина Распутина. Предстояло 8 часов полета, и я рассчитывал успеть прочесть в дороге книгу любимого писателя. Хорошо помню ощущение стыда, которое посетило меня после того, как я перелистнул несколько страниц. Стыда за намерение успеть прочесть то, что по духу своему противится всякой поспешности. Аромат художественного слова ощутим лишь в паузах, при вдумчивых возвращениях к только что прочитанному. Лишь тогда слово подарит наслаждение красотой, заставит порой ощутить и ком в горле, и соленую влажность глаз. Откуда же у нас эта досадная привычка торопливо глотать духовную пищу, не пережевывая? Книжный рынок сегодня сродни экрану телевизора, и там и тут несется поток пенистый и мутный. Захлестываемый этим потоком, человек схватывает что-то на лету, тут же оказываясь во власти следующего, столь же приходящего впечатления. Скользящее, поверхностное восприятие жизни стало изъяном нашего поколения, бездумно совершенствующегося в скорочтении по диагонали, но книга не видеоклип. Ощущение естественного ритма чтения, предопределенного самим писательским словом, верный признак подлинной художественной литературы. Эмоциональное погружение в этот ритм. Драгоценная возможность сполна оценить, которую как раз и побуждает конвейерный ритм жизни повседневной. Проза Ивана Сергеевича Соколова-Микитова неизменно дарит нам такую возможность. Данная книга, в которой соседствует и самая первая публикация начинающего писателя «Соль земли», и воспоминания зрелого мастера о встреченном на долгом жизненном пути, представляет собой россыпь поэтических зарисовок матушки природы. Книга эта призвана вовлечь читателя любого возраста в мир несуетный и добрый, обратить его мысленный взор к светлым истокам человеческой души. Александр Соколов, внук писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова, министр культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. Радость открытий. Путешествовать можно по-разному. В нынешнее время, когда у человека имеется так много средств передвижения по земле, по воде и по воздуху, само слово «путешествие» все равно сохраняет свой давний смысл пешего преодоления земного пространства — шествие. Недаром тверской купец Афанасий Никитин, еще в 15 веке добравшийся до Индии, назвал свои путевые заметки «хождением за три моря». Теперь любую страну мира можно достичь на самолете за считанные часы, Но сам полет из одной точки планеты в другую лишен того главного, что во все времена манило всех путешественников. Познание нового, удивление неведомым. Настоящее путешествие, которое дарит открытиями, начинается, когда заоблачный полет окончен,